Глава 9. Событие 65. Польный гетман литовский Кшиштоф Радзивилл покидал Вершилова с твердой уверенностью, что он не хочет быть поляком и латинянином, а хочет, да и есть, быть русским и православным. В этом его убедил князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой. Приехал гетман отдать обещанные деньги. Нет, конечно, король не дал ни единого гроша. На сейме же, когда он об этом заикнулся, гетман думал, что его искромсают саблями прямо там. Смелые. Они не видели более 2000 тел, раздетых и сложенных в горы, во много гор. Хорошо, хоть не прошло предложение особо горячих голов прямо сейчас идти брать Вершилова, зимою, почти 1000 верст, по враждебной территории, оставляя за спиной большие города с вполне боеготовыми гарнизонами. А может, жаль, что не прошло, и было бы просто замечательно, чтобы эти крикуны и возглавили войско. Гетман привез 9000 золотых, все, что наскреб по своим имениям, и даже занял 1000 у еврея-ростовщика под залог столового серебра. Не мог не приехать. Честь не позволяла. Он, может, и не нападал на союзников и не обещал, в общем, денег, но разговаривал он, и кроме того, чутье подсказывало, что поездка в Вершилово окупится. У медведя его остановили 2 одетых в полушубки белого цвета и в непонятной белой обуви рейтара. Оба были не то испанцами, не то португальцами, и по-русски говорили плохо. Тем не менее, вполне доходчиво объяснили князю, что в город можно въехать только через карантин, где нужно принять баню и прожарить все вещи. «У вас черная смерть, оспа, моровое поветрие?» – испугался Радзивилл. Рейтары заржали. Гетман чуть за саблю не схватился. Но в это время пришел еще один стражник, и этот был уже русский. Он объяснил бестолковому ляху, что как раз от всех этих болезней они и защищаются. В карантине посетители Вершилова избавляют от вшей, и кроме того, доктора проверяют, нет ли у желающего проехать в город срамных болезней и прочих болячек. А ведь разумно, пусть немного унизительно. «Да ты, лях, не тушуйся, там только что и наш император был, и датская королева», — успокоил стрелец. «А как мне увидеть князя Пожарского?» — поинтересовался гетман. «Так я ему скажу. Ты кто будешь?» «Польный гетман, князь Кшиштоф Радзивилл», — гордо попытался выпятить грудь гетман. Встреча с Пожарским была примечательной. Оказывается, у его младшего брата как раз идет свадьба. По этой самой причине после утреннего богослужения в карантин приехало сразу 5 пожарских. Зрелище было еще то. Двое старших были и высоки, и в плечах широки. Роман Петрович тоже был широк, но ростом не взял. Зато Петр Дмитриевич и его брат Федор были просто огромны. Жениху еще чуть ширины плеч не хватало, но ростом уже брата догнал. Все 5 сели на лавку напротив гетмана и молча того рассматривали. Они заполнили собою всю комнату. И если все 5 под стать этому укладывателю гор из трупов, то плохи дела у того, кто ручонку на одного из них поднимет. Оторвут. «Говори, князь», — предложил Дмитрий Михайлович, прозванный Хромым. «Деньги я привез», — неловко заерзал на своей лавке Радзивилл, неуютно чувствовал себя под пристальным взглядом сразу 5 пожарских. «Вот как? Неужто Жигамонт расщедрился?» — отпрянул назад старший пожарский. «Нет, отец, это князь доказал, что он настоящий рыцарь. Свои привез. Неужели 57000 золотых собрал?» — недоверчиво покрутил головой Петр. «Прав ты, князь. Не дал король Сигизмунд ни гроша, и 7 чуть войну не затеял. Собрал же я всего 9000 золотых!» Разозлился гетман. Эти 5 один за одним рассмеялись. Даже Безусый еще Федор, последним, правда, и не весело. Радзивилл и не знал, то ли за саблю хвататься, то ли тоже рассмеяться. Первым остановился этот сатана, ну или, может, наоборот, посланник божий в самом деле. «Не обижайся, гетман, не над тобой смеемся и не над Речью Посполитой. Смеемся над собой. Только вчера об этом говорили. Так Федор вон уверял, что денег никто не привезет, а войско в Вершилово воевать отправят. А Роман Петрович с ним спорил и уверял, что именно ты деньги и привезешь. Коня Федор проиграл. Да какого коня?» «Недалек жених был от истины», — понурился гетман. «Привез я деньги свои. Все, что собрал, даже серебро столовое евреям заложил. Набрал 9000 золотых. 7 же и правда всерьез обсуждал прямо сейчас объявлять посполитое рушение и идти на Вершилово. Так что конь может и остаться у хозяина. Чуть голосов не хватило. Зима, холодно воевать. Я так думаю. Деньги эти будут Федору подарком на свадьбу. В ответ же он тебя одарит, как ты того заслуживаешь. А сейчас пойдем, князь, гостем будешь на свадьбе. А то там заждались, поди, другие-то гости. Государь там, патриарх, королева Дании и Норвегии, посол шаха иранского. Неудобно таких больших людей заставлять себя ждать. После свадьбы Петр лично провел гетмана по многим производствам. И в музей фарфора ходили, и футбол смотрели, и в цирке были, и в театре. От обилия впечатлений у князя голова кружилась. Потряс собор. Мозаичные картины снаружи зданий и внутри, двери, что сами перед тобой распахиваются, иконы и картины из жизни Христа невиданной красоты. А окончательно добил гетмана выстрел из пушки. Ему продемонстрировали специально сложенный кусок стены и выстрелили по нему из маленькой пушечки, совсем не предназначенной для осады крепостей. Только пушка выстрелила не ядром. Штуку эту Петр Дмитриевич назвал снарядом. После того, как дым рассеялся, увидел гетман, что стены-то и нет, разнесло в мелкие осколки. Достаточно несколько выстрелов, и самая толстая и мощная стена в щебень разлетится. Пиная носком сапога кирпичную крошку, объяснил Пожарский. «Предложение у меня к тебе, князь, есть». Они вернулись во дворец и зашли в небольшую комнатку, где с няньками играло несколько детей, малых совсем. Вот тот мальчик в синем костюмчике, князь Федор Федорович Мстиславский. Сейчас ему чуть больше годика. В 6 лет он станет великим князем литовским. Из Гедеминовичей родовите его и нет. Вот пока ему 16 не исполнится, нужен при нем регент. Княжество разорвет унию с Польшей и войдет в состав Российской империи. 10 лет править в Литве ты будешь, князь. Достойнее тебя регента я не вижу. Все русские земли, что Червонной Русью зовутся или Украиной, тоже отберем у Сигизмунда. Потом Курляндию с остатками Лифляндии. А лет через 10 разделим Польшу на 2 маленьких и слабых княжества – Краковское и Варшавское. Выбирай, гетман, на чьей стороне будешь. Выбор-то невелик. Или быть регентом, а потом главой Думы Литвы, либо проигрывать одну битву за другой и жалеть, что не согласился. По силам ли? 6 лет назад под Москвой войска стояли Владислава. Ворохнулся Радзивилл. А есть время у тебя подумать, князь. Еще и говорить будущий великий князь не может. 5 лет есть. И Петр Дмитриевич продемонстрировал огромную свою пятерню с растопыренными пальцами, всю в мозолях от постоянного обращения с оружием. Ты ведь русский человек и православный. Неужто нравится тебе, как латиняне в веру свою силой русских людей загоняют?